Глава 11. Сон прервался резко. Открыв глаза, с сильно бьющимся сердцем, все никак не могла успокоиться и решить, что же меня разбудило. Полежав еще с минуту, встала и потянулась, словно кошка, смачно зевнув. Глотнула немного этого вкусного вина, все еще стоящего на столе, выскользнула за дверь скромного эльфийского бунгало, висящего над землей. Мягко, неслышно ступая по плетеным подвесным дорожкам, я медленно брела все дальше, наслаждаясь удивительно теплым весенним ветром, хотя уже летним, ведь его первый месяц уже наступил, причем так незаметно для меня. Голыми ступнями ощущала шершавость веток, гладкость редких листьев, они совсем не мерзли. Впрочем, как и я, одетая лишь в длинную рубашку, даже не подпоясанную ремнем и тонкие шерстяные штаны на завязках. Пару раз я наткнулась на эльфов, несущих охранную службу, и под их удивленными взглядами проходила дальше, лишь мягкой улыбкой приветствуя их. Почувствовала тень за спиной и стремительно обернулась, чтобы натолкнуться на бесстрастное лицо одного из своих телохранителей. Он молча стоял и смотрел на меня. Я же, нахмурившись, смотрела на него, а потом тихо и очень вежливо пожелала остаться в покое хоть ненадолго. Мне действительно требовалось уединение и покой, чтобы привести свои мысли и чувства в относительный порядок. Взмахнув крыльями, я рванула в небо, уносясь прочь от невзгод и печалей. Я так устала за эти недели от всех, от всего и, главное, от боли, грызущей душу изнутри. Любовь – это самое прекрасное и желанное чувство, даже для меня, бывшего человека, особенно для меня. Но вот безответная любовь – это самая тяжелая ноша, которую можно только представить, способная отравить кого угодно и превратить либо в жалкого раба своих чувств, либо в самого ярого, непримиримого врага, жаждущего мести. Я же должна сделать все, что угодно ради себя и ради любимого, чтобы со мной подобного не случилось. Я либо добьюсь от него желанного ответа, либо отойду в сторону и буду сама справляться с болью и горем. Вспомнив все сказанное о так называемом браке Дрия, решила, что ни за что на свете не надену браслета в Гранту, если мой муж не сделает того же первым. Я уже смирилась с этим браком, но если в нем не будет обоюдной верности, то на такое я не подпишусь. И ни один закон не заставит меня это сделать, тем более у них это исключительно добровольное решение. По-другому браслеты не сработают. Ночной полет унес напряжение и усталость, подарив бодрость и надежду на хорошее будущее. Ветер ласкал мои крылья и разгоряченное тело. Серебристая луна, ярко освещавшая мягким, таинственным светом Лайдос, заставляла восхищенно вздыхать, а тени расступаться и прятаться в кронах и среди стволов великовозрастных деревьев-великанов. Я заметила небольшую полянку и медленно опустилась на нее, наслаждаясь необыкновенным ароматом ночных цветов, распустившихся под ярким ночным светилом, призывая уже ночных тружеников. Сложив крылья, стояла, наслаждаясь окружающим безмолвием, красотой летней ночи и стрекотом насекомых, поющих свои незамысловатые песни. Волшебство эльфийской ночи заставляло верить в невозможное. Наверное, поэтому подняла руку к луне и, как будто баюкая ее у себя на ладони, тихонько попросила, едва шевеля губами, чтобы слышала только она и никто больше, даже маленькие свидетели-насекомые. «Прошу тебя, сделай так, чтобы он любил меня, хотя бы в половину так же сильно, как я, и тогда я стану самой счастливой женщиной во Вселенной». «Ты с ней играешь? Или просто творишь волшебство, моя маленькая огненная Дрия?» От раздавшегося за спиной голоса, напоминающего шелест опавших листьев на ветру, вздрогнула и испуганно обернулась, натолкнувшись взглядом на Тервишеса, одетого лишь в обтягивающие сильные ноги кожаные штаны. Громко сглотнув, чем невольно вызвала удовлетворенную улыбку на его лице, жадно смотрела на обнаженное, великолепно сложенное тело. У меня даже коготки на пальчиках ног поджались от нестерпимого желания коснуться его, насладиться его теплом и гладкостью, покрытой коротким молочным мехом груди. И не важно, что я уже давно потеряла покой, желая не человека. Уже все было для меня неважно, потому что он сделал последний шаг и, наконец, выполнил самое заветное сейчас желание, которое я мысленно выкрикивала. Он коснулся меня своей большой рукой, ласково проводя по задранной к нему голове, зарылся в густых длинных волосах, мягко массируя и одновременно большим пальцем поглаживая лицо. Но опять ласка резко прекратилась. Он отстранился, но на этот раз было заметно, что ему для этого пришлось предпринять усилие. Сделав шаг назад, он распахнул огромные черные крылья и взлетел в сторону леса. Я же осталась раздавленной одиночеством. Слезы потекли по щекам, прокладывая дорожки в мягком, нежном, едва заметном мехе на моем лице. Взмахнув крыльями, невысоко взлетела, судорожно решая, как избавиться от раздирающих грудь рыданий и боли. Я снова отвергнута, снова никому не нужна. И в очередной раз со всеми проблемами придется справляться самой. Никогда и никому не было до меня большого дела, а уж до моих переживаний и проблем тем более. Вяло махая крыльями, зависнув над одним из самых больших, распустившихся ночных цветков, роняла на него горючие слезы и не знала, что делать и как жить дальше. «Почему ты плачешь, малышка?» Вскинув зареванное лицо в сторону такого любимого голоса, столкнулась с синими, даже в свете луны, глазами. Только сейчас они напоминали цветом штормовое небо от тревоги, плескавшейся в них. Наверное, только эта тревога заставила меня говорить. «Из-за тебя, Тер, ты снова отверг меня». «Ты плачешь, потому что я отлучился отослать твою охрану подальше, чтобы не мешали?» В мягком, шелестящем голосе слышались и удивление, и легкая насмешка. Я же, округлив глаза, все еще не могла поверить, что мое желание наконец-то сбудется. «То есть ты, ну, не улетишь? Не уйдешь? Не бросишь меня?» Все так же медленно, помахивая крыльями, он приблизился ко мне, и мы, словно две бабочки, зависли над прекрасным цветком, освещенные лунным светом. Заключив мое лицо в ладони, прошептал: «Никогда не уйду, не брошу и не улечу от тебя больше, мой огонек». Он приник к моим губам, тихо клацнув клыками по зубам, давая возможность ощутить нежность и сладость его губ. Я вцепилась в широкие плечи руками. Мы парили над землей, и я не ощущала разницы в росте, обхватив его тело руками, ногами и хвостом. Медленно, не прекращая поцелуя, опустились на землю. Точнее, это он стоял. Я же довольно усердно изображала лиану, обвиваясь вокруг его тела и все теснее прижимаясь к нему. Он рывком содрал с меня рубашку. Я не возмущалась, забывшись в его аромате, в его руках, которые сжимали мои ягодицы, прижимая к паху и заставляя гореть в предвкушении. Здравые мысли таяли с каждой секундой этого чувственного безумия. Наши штаны постигла та же участь, что и рубашку. На поляне стояла абсолютно обнаженная пара, в диком, животном приступе страсти, буквально прилипшая друг к другу. Вцепившись ему в волосы, я пробовала и облизывала его губы, скользящие по моему лицу, собирая остатки слез, и язык, хозяйничающий у меня во рту. Но я больше не плакала, я рычала, стонала и всхлипывала. Так велико было напряжение, нарастающее в груди, и он его тоже почувствовал, потому что мы упали в траву, взметнув телами сотни маленьких сверкающих светлячков. Они повисли над нами, и у меня на мгновение возникло ощущение нереальности и сказочности происходящего. Благоухающая тысячами цветов ночь, огромная луна над нами, любимый мужчина, ласкающий мое тело, и сотни маленьких, светящихся свидетелей этого безумия, нашего единения. Когда он, наконец, проник в меня и начал двигаться, наполняя внушительным размером плотью, показалось, что мое тело начинает гореть, и огонь этот распространяется из места нашего соединения. Мои крылья и волосы огненным покрывалом раскинулись по земле, а сверху наши двигающиеся в едином ритме тела накрыли его крылья, черным пологом скрывая от остального мира –